Глава третья. Чулманск, Москва. Денис Матвеев. Эти два дня вымотали дико, почти как последняя длинная командировка. Но там хоть более-менее ясно было, в чем подляна, и что надо делать срочно, а с чем можно уже не торопиться. А тут нифига не понятно. Чулманск оказался вполне ожидаемым городом при заводе. Ну хорошо, большим городом при большом заводе. А люди там были какими-то неожиданными. От соседей-то ничего иного ждать не приходилось. Примечание: жаргонное наименование сотрудников ФСБ используется, как правило, сотрудниками других силовых структур. Конец примечания. В городском отделе ФСБ приезжего москвича, как положено, встретили кривой рожей и принялись терзаться разными подозрениями по поводу того, что это опять проверка с неминуемыми кадровыми и структурными выводами. Это было нормально. Но далее следовал этап «точно не по нашу душу, ну тогда мы вам не мешаем». Везде следовал, кроме Чулманска. Майор из местного отдела успокоился даже быстрее обычного, но в равнодушие не впал, а упорно продолжал интересоваться, кого товарищ Матвеев знает там, да с кем собирается повидаться тут, и явно не верил ни единому слову. Остальные вели себя еще хуже. Они показывали бумаги, водили по местам убойной славы и затапливали информацией, но самого поганого разбора. Врали, хитрили, перебрасывали стрелки и кидали косяки куда подальше. Сослуживцы Неушева на ментов, менты на следаков, следаки на прокурорских. Те на родственников фигуранта и терпил, а родственников дома не случилось. Единственным исключением, по-своему неприятным, оказался преемник Неушева. Он тоже кидал косяки, но хоть не врал и не хитрил. Все косяки упирались, как положено, в Москву. Спрашивается, чего приезжал? С другой стороны, как было не приехать-то? И как было не уехать? С чистой совестью и пустотой в секторах сознания, отвечающих за творческие планы и уверенность в будущем. Хотя бы убедился, что ОМГ, что Жарков и что все не случайно. Ну и хватит для начала. Жарков долго ломался и передавал через секретаршу, что лучше бы на той неделе. Потом начал явственно врать про срочную командировку. Принять согласился нехотя, в несуразное время и на 15 минут, которые выкроит до важной встречи с инопартнерами. Какие там инопартнеры бывают у ОМГ, да еще без 15:10 вечера, выяснять было неохота. Положение обязывало, но куда большее, оно обязывало продвигаться по основной теме, хоть миллиметровым ползком. И тут уж было не до частностей. Их и без того было выше крыши. Частности-то и в Чулманске, и в дороге, и в Москве. Приходилось организовывать билеты, совать всем в нос различные корки, пересаживаться из машины в метро, делать солидные концы пешком, вернее, бегом, и все равно безнадежно опаздывать, звонить с просьбой задержать самолет, состав, машину, планету на пару минут, выслушивать очередную утомленную отповедь, звереть и успевать в последний миг. В ОМГ он тоже успел, хоть уже и не чаял. Был нормальный московский вторник. Трафик встал неподвижной кольчугой, не способной ни двинуться, ни позволить выпасть из себя ни единому звену. А только вонять выхлопами, слепить стоп-сигналами и иногда истерически гудеть. Когда выдраться из второго ряда все-таки удалось, оказалось, что нереально припарковаться или свернуть на второстепенную. Когда получилось по бордюрам, замерзшим газонам и почти что по пешеходам прорваться в незнакомый дворик, место нашлось самое стрёмное, за мусорными баками. А метро закопалось в 7 трамвайных остановках, причем трамваи не ходили из-за забивших пути машин. А в метро был фарш, оптовая замороженная партия. Тем не менее, до особнячка на Садовой Кудринской удалось добраться почти живым, относительно целым, не слишком взмокшим и за 10 минут до назначенного срока, чтобы успокоиться и тут же озвереть. Особнячок был обнесен плотной оградой. Посреди ограды были сомкнутые ворота и калитка с будкой. В будке бдительный дебил в черной униформе, ворующий не минуты даже, часы чужих жизней. Он минуту рассматривал паспорт, сравнивал фото с оригиналом, читал вслух имя отчества строго с уральской гнусавинкой, интересовался, а почему такое позднее время, и точно ли господин заместитель генерального директора ждет гостя, старательно переписывал все данные в толстую тетрадь почерком пятиклассника-хорошиста, мучительно долго искал пропуск нужного образца и долго, тыкая вполне ухоженным, кстати, ногтем в целлулоид, объяснял, что надо не в карман сунуть, а непременно нацепить на лацкан или воротник. Вот прямо сейчас, под пальто, и не снимать, пока не покинете здание. Можно было сказать ему пару ласковых или пригрозить начальством, но это затянуло бы процедуру. А так дождался многозначительного «Удачи, Денис Валерьевич», мотнул головой и быстро пошел мимо заснеженных елок. В особняке за елками, как ни смешно, тоже бдел дебил. На сей раз в цивильном костюме, впрочем, стоимостью не сильно превосходящим униформу чоповца-вратаря. Он еще раз проверил паспорт Матвеева, игнорируя шипение и тычки, в старательно прицепленный к лацкану гостевой пропуск, но так и удостоверился и даже выделил провожатого в таком же черном костюме. Получилось тик-в-тик, как в королевской Англии. Даже в просторной и пустой, кстати, приемной посидеть не удалось. Жарков увидел сквозь раскрытую дверь, сложно махнул рукой, приглашая гостя раздеваться, проходить и отпуская провожатого. Разговор тоже получился вполне английским, карловским даже. Жарков смахивал на отставного полковника, строгого, но справедливого, и с пригашенной бровями искоркой. Он тепло поприветствовал, еще теплее попросил документы, охотно порадовавшись утомленной реакцией собеседника, со вкусом прочитал имя отчества, корпоративная традиция у них такая, что ли, осведомился, чем может быть полезен, на десятой буквально секунде кивнул и начал вещать. «Дорогой Денис Валерьевич», — вещал он, — «стратегические интересы страны», — вещал он, — «и Чулманск, существенная часть этих интересов», — вещал он. Останавливался, с непонятной иронией оглядывал гостя и продолжал. «Завод должен работать». Прежний владелец этому противился. Противился, следовательно, национальным интересам, а это вредно и не нужно. Стало быть, его нынешнее место пребывания юридически и исторически обусловлено и неизбежно. Кто пойдет против национальных интересов? Я нет. Вы, наверное, тоже. Так, Денис Валерьевич? Денис Валерьевич хотел поинтересоваться, а кто это так лихо определяет национальные интересы и сносит неинтересы? Но это было лишним. Он спросил про другое. А что, если развитие ситуации в Чулманске не устраняет ущемление национальных интересов, а переносит ущемление, ну, скажем, на другой бочок? Это как? Поинтересовался Жарков легко, но со значением, недобрым. «Ну, допустим, просто допустим, хорошо, что Неушев, бывший владелец, не виноват, что внедрению Морригана он не сопротивлялся, а хотел все сделать по правилам, и чтобы это обеспечить надежность производства и продукта. Соответственно, нынешний, скажем, форсаж, он эту надежность подрывает, а, следовательно, и национальные достаточно». Сказал Жарков с лицом, которое будто сроду не улыбалось. «Я вас услышал и хочу предупредить. Вы в минуте от нарушения конвенции». «Простите?» Жарков покусал губу, разглядывая собеседника, и снова сделал лицо умеющим смеяться. «Ах, вон как!» — сказал он. «Хорошо. Лекцию вам читать у меня ни права нет, ни времени. Сейчас делегация подтянется. Важные переговоры, так что уж простите». «Вот вам короткий, емкий совет. Доложите начальству, скажите, что Жарков указал на опасность нарушения конвенции. Если начальство тоже не в курсе, пусть обратится по инстанции. Под кем вы там? Аксючицем? Нет, Тракеевым, скорее так. И вот он пусть все вам объяснит. Ну, или без объяснений приказ даст. Не знаю уж, Леонид Александрович, как у вас в лесу принято». «Не понял», — сказал Соболев, холодея. — «Это нормально», — спокойно сообщил Жарков, вставая. — «У вас начальник есть, непосредственный. Вот его и спросите. Все, время. Всего хорошего». Соболев еще пару секунд посидел перед человеком, который видел законспирированные ФИО сквозь документы прикрытия и небрежно швырялся фамилиями замдиректоров СВР, произнесение которых вслух было полновесным уголовным преступлением. Посидел, встал, кивнул и пошел. От великой задумчивости он едва не забыл пальто. уже на лестнице пожалел, что вспомнил. Иногда такие обоснованные возвращения оказываются полезными. Впрочем, Соболев понимал, что в оглушенном состоянии много пользы из деталей не извлечь. С уже свалившимися данными сладить бы. Он попытался прийти в себя в вестибюле, неторопливо и тщательно одеваясь. Хотел было отдать пропуск старательно смотревшей мимо охране, потом мстительно подумал, что фиг. У кого взял, тому и верну. А то ведь не выпустит еще, сообразил Соболев запоздало, хихикнул и снова сорвался в вычисление. Откуда, зачем и что это значит? Так увлекся, что чуть не проскочил будку охранника насквозь, остановил его турникет. В будке было пусто и тихо. За отсвечивающим стеклом криво светилась щель. Видимо, там была подсобка. Кто-то трепался по-английски. Негромко и вдали, и на грани слышимости. Вроде про то, что еще 3 дня пробудет в Канаде. Говор американский, откровенно восточный. Новая Англия, Мэн или Массачусетс. Но не Нью-Йорк. Охранник практикуется, мрачно подумал Соболев и рявкнул по-английски. «Есть кто дома?» Из щели выкатился непонятный шум, а следом давешний дебил, старательно подтягивающий штаны. «Ага», — подумал Соболев, но переключаться было лень, и он продолжил по-бостонски. «Сэр, могу ли я покинуть, наконец, сию гостеприимную обитель?» Дебил зыркнул из-под низкого козырька и спросил по-уральски. «Выйти, что ли?» «Аэп?» — с наслаждением подтвердил Соболев. Ему чего-то стало смешно. Примечание. «Агась». Разговорное выражение согласия на диалекте Новой Англии. Конец примечания. Дебил протянул руку. Соболев хотел было хлопнуть ладонью о ладонь по-рэперски, но решил, что это уже перебор. Он вложил пропуск в не по сезону загорелую кисть, кивнул и вышел сквозь пыхнувший зеленым огоньком турникет. За калиткой было ветрено и казалось сильно холоднее, чем во дворе. Особенно холодно было закутанному мужику в ярком пуховике, который вертелся у ворот, вдувая в телефон клубы, пара и длинные английские фразы. Натурально, бостонские. Вот это пронизывающий эффект у чувака. Сквозь 2 стены слышно, уважительно подумал Соболев, машинально соображая, чего Янки так орет про ржавчину. «А, это же имя такое. Расти». Амир прервался, сунул телефон в карман, повертел головой, отыскивая провожатого. Тот деликатно стоял поодаль в коротком пальто и вязаной шапке. Как Соболь, в общем. Сосед, как минимум. Они внимательно оглядели друг друга, пока Амир, путаясь в ногах и словах, которые считал русскими, пытался пройти в калитку, не сбив Соболева. Не врал Жарков про встречу. Этого Янки и ждал. В голове у Соболева мгновенно возникли 3 блестящих плана вербовки или просто контакты с американцем, который, раз уж приперся в ОМГ, наверняка знал многое про оборонное машиностроение США и мог, чисто теоретически, частью знаний поделиться. Соболев извинился и сделал шаг в сторону. Ни место, ни время, ни судьба. Он отвел глаза от покачивающейся калитки, поднял шарф повыше и зашагал к метро. Слежки он не заметил. Без средств импульсного перехвата это было нереально.